А кто мне гарантирует, что вы сможете выдержать такой темп? Вот вам 6 романов, написанных за 3 месяца. Фиар прочел их и через неделю сказал мне: «Я их издаю», но тут же добавил: «Только мы идем к катастрофе». «Почему?» «Потому что, во-первых, ваши детективы никакие не детективы. Они не научны и не придерживаются правил игры. Дальше. Во-вторых, в них нет любви, хотя бы в той мере, в какой она допускается в детективах. Что еще? В-третьих, в них нет персонажей явно симпатичных и явно антипатичных. Ваши романы кончаются ни хорошо, ни плохо. Это катастрофично». «Все это правда. В мире не сыщешь детективов, сделанных хуже, чем мои. И все-таки Фиар их издал. До сих пор не понимаю, почему. Наверное, все по той же причине. Из снисходительности, которая спасла меня от исключения из коллежа, а позже от увольнения из газеты, где я служил репортером. Понимаете, эти романы были довольно низкого качества. Они представляли собой этап, в рамках заключавших в себе достаточно много условностей, я пытался заставить людей жить. Результат был весьма скромный. Я признаюсь вам в этом без притворной скромности. Я тогда все еще пребывал на уровне гамм. Играл как пианист гаммы. И все же то тут, то там я мог попробовать воссоздать атмосферу, характер. Я написал для Фиара за определенный договорами срок то ли 18, то ли 20 детективов. Они были переведены почти на все языки, включая идиш, эсперанто и японский. И однако ровно через 1.5 года после подписания нами договора я явился к Фиару, который так никогда и не смог понять моего решения, и объявил: «С детективами кончаю. Хватит с меня Негре». Думаю, он счел меня сумасшедшим, и уже во всяком случае параноиком. Хороший коммерсант, он никак не мог взять в толк, как можно резать курочку, несущую золотые яйца. Но после всего, что я вам уже рассказал, после всех моих откровенных признаний, вы, надеюсь, понимаете меня. Я чувствовал, верил, что теперь я достаточно крепок, чтобы отказаться от всех шаблонов, чтобы отбросить костыли, на которые я опирался. Я приблизился к человеку, человеку голому, человеку, стоящему лицом к лицу со своей судьбой, а он, думаю, самый главный двигатель романа. Помните, что я вам говорил в самом начале о моих иллюзиях в 12 лет, о мечтах в 16, о честолюбивых чаяниях в 20? Мне хочется, чтобы вы почувствовали, что бывает призвание, которому невозможно не следовать, хотя в этом нет никакой нашей заслуги. Существует некий внутренний фактор, которому невозможно сопротивляться, как нельзя сопротивляться страсти. Этой страсти мне очень хотелось бы дать точное определение, но, как видите, я не способен говорить о ней в четких терминах. Я могу лишь, прибегая к воспоминаниям, заставить вас ощутить ее. Так вот, эта страсть называется любовью к человеку, к его судьбе, к его величию и ничтожности, к жестокому, безмерному разрыву между его великолепными порывами и возможностями. Колетт говорила мне: «Научитесь рассказывать историю, а все остальное приложится». 10 лет я потратил на то, чтобы худо ли, хорошо ли, научиться рассказывать истории мальчикам, швейкам, машинисткам, привратницам. Но вот пришел день, когда я, может быть, преждевременно счел себя способным на остальное и объявил: отныне я буду писать просто романы. Разумеется, мне хотелось бы разъяснить вам, что я понимаю под просто романом или короче романом. Но мне это трудно, прежде всего, потому что я...